Не святой он, а человек, который даже и нам, не согласным с ним, был и ближе, и дороже Бога, был милее и понятнее всех святых. Дивная гордость наша, колокол правды, на весь мир гремевший, замолк. И когда, уже и без этого горя, мы согнуты даже до земли. Национальный гений ушел из жизни нашей. И через несколько дней вновь о нем. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть. Красу этих слов всегда чувствовал, но никогда они не доводили меня до слез и рыданий, и не представлял я, что эта смерть, столь естественная и неоднократно извещавшая о близости своей, придя так яростно ударит по сердцу, как будто выкусили большой кусок души моей, и овладело мною горестное чувство сиротства, и кажется, что в сердце России тоже открылась черная дыра. Когда теперь зарастет она, закроется? Уговаривая себя, да ведь ты едва ли и любил его, ведь не согласен ты с ним, и враждебен даже тебе он, проповедник пассивного отношения к жизни, человек, воплотивший в огромной душе своей все недостатки нации. Он последняя, быть может, вспышка древней русской крови, крови, отживающей свой век. А что в том? Доводы разума не влияют, и душа болит все мучительней. И снова вспоминал. Солгать перед ним живым было невозможно даже из жалости. Он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость жалеть людей таких, как он. Помнится, Толстой спрашивал. «Не нравлюсь я вам?» Надо было говорить «да, не нравитесь». «Не любите вы меня?» «Да, сегодня я вас не люблю». В вопросах он был беспощаден, в ответах сдержан, как и надлежит мудрому. Так что же не связывало, что отталкивало? Всегда отвращало от него это упорное деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в житие и же во святых отца нашего блаженного болярина Льва. Он давно уже собирался пострадать, высказывал сожаление о том, что это не удалось ему. Но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, осветить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее. Именно заставить. Он говорил, «Пострадай я за свои мысли», они производили бы другое впечатление. Это всегда, — вспоминал Горький, — отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желание овладеть моей совестью, ослепить ее, надеть мне на шею ярмо догмата. И в то же время человек этот звал к смирению. В этом они, двое русских гениев, Толстой и Достоевский, оба разных по своему как бы отношению к жизни, сходились. И такими звавшими к покорности, насилующими души других, вселяющих в них чувство непротивления, их не мог принять Горький. В год Первой русской революции он, осудив их, объединил двух гениев общим понятием «мещанство», чуждого сознанию, пролетариата, носителя и выразителя активного отношения к жизни. И снова уже в 1917-м напоминал, «Мое отношение к социальной педагогике Достоевского и Толстого не изменилось и не может измениться. Смысл 25-летней общественной работы моей, как я ее понимаю, сводится к страстному моему желанию возбудить в людях действенное отношение к жизни. Я слишком много вытерпел и принужден терпеть для того, чтобы равнодушно слушать проповедь о необходимости терпения. Я не могу позволить себе учить других сомнительным добродетелям, покорности и терпению.